семье заставляли оглянуться назад. Никто, озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Возложивший руку на плуг, плуг, который будет пахать ниву Божию, на которой возрастают святые семена, семена правды, не должен озираться назад, должен всеми помыслами устремиться к Богу. Нельзя оглядываться, сожалеть об оставленном, нельзя вспоминать о том, как жил раньше, нельзя сожалеть ни о чем оставленном в мире. Ушел от мира, не вспоминай о мире. Возлюби Господа всем сердцем, истреби остаток любви к миру. Не оглядывайся, не вспоминай о прошлой жизни, когда мало думал о Боге, думал, как получше, повеселее прожить. О жизни прежней забудь и не забудь отречься от дел прежней жизни. Никогда не говори: «Сегодня поживу так, как прежде, займусь тем, чем прежде, а завтра все это оставлю». Если так думать, за Господом не пойдешь, и завтра скажешь тоже. Представишь себе и завтра картины покинутой тобой жизни, и завтра отложишь жизнь новую на завтра. А совесть будет напоминать: оставь сейчас, сейчас же оставь. И будет совесть твердить свое, напоминать одно и то же. Если не слушаться голоса совести, то он замолчит совсем, и то, что откладывал на завтра, останется отложенным навсегда. Не будет забыто то, что должно быть забыто. Правильно сказано, что оглядывающийся назад не будет надежен для Царствия Божия. Кто возложил руку свою на плуг, не должен оглядываться. Нужно смотреть только вперед, вперед, всегда вперед, и, вознеся сердце свое к Богу, идти за Христом. Спешите, спешите, спешите идти за Христом. Жизнь коротка, и потому спешите идти за Христом. Благодать действует в сердце, как закваска в тесте. 15 декабря 1946 года. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие, и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Еще сказал: «Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв,